Глава 37. «Что ты сделал, Виктор? Зачем?» «Брат!» — скрикивает Артема, после быстро подбегает ногой, выбивает пистолет из руки дяди и, сжав оружие в ладонях, нацеливает на него. «Сука, сдохни!» Один точный выстрел в голову, и мой дядя больше никогда не проснется. Артем убил его на месте. Сразу же. «Виктор, о боже, нет!» Становится тихо. Виктор медленно опускается на колени, Артем его поддерживает, а я с ужасом вижу, что его грудь прострелили. Слева точно там, где сердце. «Артем, Витю ранили!» «Блядь, блядь, сейчас!» Артем осторожно укладывает Виктора на землю. Быстро снимает свою куртку и прижимает ее к ране Виктора, но кровь мгновенно пропитывает ткань. Уже рассвело, новый день наступил, но в таком шоке я еще никогда не была. Меня пронизывает ветер от ужаса, сковывая тело, и я просто смотрю на Виктора и не могу в это поверить. «Как? Мне казалось, его нельзя ранить. У Виктора броня, в таких не стреляют!» «Витя, зачем ты это сделал? Дядя в меня целил, в меня!» Я сижу на коленях перед ним, слезы стекают по щекам. Виктор бледный, как сама смерть. Ему в сердце попали, это самое страшное, что я вообще видела в своей жизни. Его губы становятся бледными. Он берет мою руку, смотрит мне в глаза и целует ладонь. «Я люблю тебя, Лиза». А после он смотрит куда-то мимо нас, и я понимаю, что Виктор умирает. Вот прямо сейчас, когда мы черти где за городом, и я понятия не имею, как ему помочь. «Артем, что делать? Что делать, Артем?» Рыся шалела, смотрит на меня, и я вижу, как дрожат его руки. Все Витя на крови, и он дрожит точно так же, как и я. «Дай телефон мне, дай же!» Вырывает у меня мобильник и быстро кому-то набирает. «Алло, Стас, это я, жив, да. Лизка со мной. Рокотов, сука, стрелял, и Виктор, его на месте положили». У Артема выпадает пачка сигарет из руки, я вижу, что его всего аж колотит. «Мы, блядь, где мы? Мы на набережной, у моста, жду!» И мы ждем. Я и Артем, который нервно курит, а я держу Виктора за руку. Он молчит, не шевелится, его глаза закрыты. А я не могу поверить, что он собой прикрыл меня, и в него выстрелили. Я не могу просто. Я не знаю, в какой момент к нам приедет милиция, что мне ему говорить, что делать с дядей, но главное, Виктор. Он сказал, что любит, а я даже не ответила. Настолько шокированная была. Мигалки, звуки голосов. Я крепко держу Виктора за руку и не могу отпустить, не способна. «Сейчас тебе помогут. Помогут, ты только держись». Не знаю, сколько раз я это повторяю, но Виктор не шевелится. Он так и лежит на снегу. Уже раннее утро, машины вдали начали ездить по дорогам. Люди заспешили на работу. А я, как оцепенела, и до сих пор не могу поверить в то, что случилось. Кажется, это все не по-настоящему. Этого просто не может быть. Я никогда не видела трупа, а теперь вижу. Мой дядя истек кровью. Артем оттащил его куда-то в кусты, а Виктор... Он не приходит в себя. И я не слышу его дыхания, стука его сердца. Он просто застыл, уснул, умер. Я просто отказываюсь в это верить сейчас. Такие, как он, не умирают. Они всегда живут и треплют людям вокруг нервы. И он не мог умереть, не мог же. «Лиза, отпусти его, отпусти Виктора». Меня кто-то отрывает от Беркутова. Поднимаю голову, вижу, что подъехало две машины. Из одной выходит Стас, из второй еще один мужчина. Бандит вылитый, страшный, как и все они. Рядом скорая с мигалками, она стала так, что нас всех заслонила от дороги. «Помогите ему, прошу, помогите!» Все, что получается выдавить. Вижу, как Стас подходит и, нахмурив брови, приседает рядом с Виктором. Стас прикладывает два пальца к его шее, смотрит на рану от огнестрела, а после его лицо искажает боль. «Витя, мать твою, что ты наделал?» «Ну что, грузим быстрее! Бакир, помоги!» Мужчина укладывает Виктора на носилки, и я иду следом. «Куда ты?» «Я с Виктором поеду». «Нет, ты поедешь со мной. Артем, жмур где?» «В кустах оставил». «Блядь, вы, сука, совсем уже страх потеряли. Миша, помоги тут зачистить». «А вы в машину сели. Оба, живо!» Все так быстро, я не успеваю даже сориентироваться, что говорить. Тасс перекидывается парой фраз с этим Бакировым, садится в машину и увозит нас с Артемом. Я сижу на заднем сиденье, обхватив себя руками. Вся в крови Виктора, продрогшая, не понимающая, что теперь будет. В каком-то тумане... Шоки в самом настоящем. Я даже не спрашиваю, куда Стас меня везет. Добить, выкинуть, продать. Я ничему не удивляюсь, но и противиться не смею. На меня нападает какая-то тоска. Боль вселенская такая сильная. Это была моя пуля, а Виктор взял ее на себя. Он защитил меня, хотя точно знал, что в него попадут. Дядя целил метко.